Глава 11. Марсия. Я припарковалась на дороге. В гараж заезжать не стала. Мне бы еще в дом просочиться незаметно. Сейчас бы мантию невидимости. Эх. Я посмотрела на окно своей спальни. Мне частенько приходилось вылезать через окно на волю и тем же путем пробираться обратно. Беспроигрышный вариант. Только проделывала это под покровом ночи. А сейчас раннее утро. Если кто-нибудь из соседей увидит, разговоров будет. Ну и лавочка, соответственно, закроется. А этого допустить нельзя. Поэтому попробую войти через заднюю дверь. Надеюсь, родители спят. «Марсия», — отчеканила мама, когда я уже ступила на первую ступеньку лестницы. Поверила в удачу, думала, пронесло. Но нет, фортуна не на моей стороне. «Ты уже встала?» Я даже глазами хлопнула простодушно. Прямо святая невинность. «А ты почему еще не ложилась?» Мама говорила тихо, но явно была не в восторге от моего загула. Она ждала меня на кухне. Отсюда хороший вид на всю улицу открывался. Знала, что крадусь. В ночной рубашке и небрежно наброшенном халате, с красными глазами и горькой складкой на лбу. Мама у меня была хорошенькой. Из тех женщин, в которых есть то самое женское, притягивающее взгляд, даже если они одеты просто и без макияжа. Пусть немного в бедрах располнела, а морщинки очень хорошо заметны вокруг светлых глаз, но когда улыбалась и кокетливо плечиком вела, под ее очарование все попадали, особенно мужчины, даже невзирая, что руки у нее частенько в гончарной глине. Мама у меня еще гипердобрая, а вот сейчас строгая и встревоженная. Мне стало стыдно. Я заставила ее беспокоиться, а ведь она 100% прикрыла меня перед отцом. «Мам, ты что, не ложилась? Ты почему не отвечаешь на звонки? Где тебя носят? Я тут с ума сходила!» И она заплакала. После волны сексуальных преступлений, потрясшей город летом, родители молодых девушек еще не отошли. Мои в особенности. Отец полицейский, а его бывший шеф оказался одним из маньяков. Сложное время было для всех. «Мамочка, прости!» Я подскочила к ней и обняла крепко. «Такого больше не повторится! Я не специально, правда!» «Больше так не делай!» Она пригрозила мне пальцем, но уже оттаяла. «Беги к себе, пока папа не проснулся!» «Не стоит, дорогая!» Папа появился на лестнице. «В моем доме от меня ничего не утаить». «Все. Мне хана». «Марго, сделай кофе. А вы, юная леди?» И жестом велел развернуться и идти в столовую для беседы. Мы присели друг напротив друга. «Марсия, дочь, мы тебя никогда не ограничивали в свободе». И строго посмотрел. «Зря». «Пап, прости, я правда...» Он только руку вскинул. «Понятно, нотации только начались. Рано защищаться». «Ты должна ночевать дома. А если задерживаешься, предупреждать. Мама всю ночь не спала». «Я не думала, что так выйдет. Я...» «Где и с кем ты была?» Вот он, момент истины. Заработалась или с подружками загулялась. Но если меня поймают на лжи... «С парнем». Я выбрала правду. «Так», — протянул папа, — «спасибо, дорогая», и пригубил из большой кружки маминого производства. Мама, кстати, села рядом и очень внимательно следила за разговором. «Что за парень? Откуда взялся? Почему думает, что может задерживать себя на ночь?» Натуральный допрос подъехал. Нужно быть очень осторожной. Адвоката у меня нет. «А можно не свидетельствовать против себя?» Попыталась разрядить обстановку. Не вышло. «Вы его не знаете». Я обвела взглядом родителей. Познакомились на работе, а вчера мы просто фильм смотрели и заснули. И вообще, я уже взрослая. Напомнила на всякий случай. Вдруг забыли. «Хорошо, взрослая ты наша», — поразительно спокойно отреагировал отец. «Завтра вечером ждем на ужин твоего друга. Будем знакомиться». «Пап!» — возмутилась я и на маму умоляюще взглянула. «Мы с ним не готовы к такому шагу!» «Милый!» — мама погладила его по плечу. «Не дави!» «Марго!» Он повернулся и поцеловал ее в нос. Он тоже очарован женой. До сих пор. Но, вероятно, единственный, кто может ей отказать. Мама виновата на меня посмотрела и чуть пожала плечом. А вот она папе противиться не может. «А ночи вместе проводить готовы? Не будет знакомства, комендантский час в 10 вечера». «Я вообще-то совершеннолетняя!» «В этом доме есть правила, и ты будешь жить по ним». Я обреченно вздохнула. «Съезжать мне некуда. Парня представить не смогу. Картер меня высмеет даже за предложение. Значит, третий вариант. К 10? Так к 10». Я поднялась. «Мне сегодня в университет нужно, а потом на работу». С Картером мы попрощались отнюдь не на дружеской ноте. И я совру, если скажу, что мне плевать. Я не хочу освобождаться от него. Прощаться с ним не хочу. Что думает он, узнаю. Контрастный душ помог взбодриться. И вот я, свежая и отдохнувшая, ага-ага, сидела на лекции по логике. Предмет у меня факультативом шел и давался легко. Поэтому я со спокойной душой села повыше, вставила наушники и нашла на YouTube канал Картера. Собиралась проверить, не выложил ли он со зла наш перформанс в кабинете. Хотя, если так подумать, мы вели насыщенную и разнообразную сексуальную жизнь, что наснимать можно на целую серию фильмов. Слава богу, ничего скандального на его канале не оказалось. Но я все равно забила на лекцию и зависла. Там был Картер. И он был таким... Я даже слова сразу подобрать не смогла. Счастливым, беззаботным, воодушевленным. Он играл на гитаре и пел. Глубокий бархатный баритон завораживал, а съемка обескураживала. Сначала видно было только сильные руки и гитару. Затем камера медленно отъезжала, показывая исполнителя. Восторг полный. Я лужицей расплылась и даже готова мириться. У Картера было больше 100 000 подписчиков, а в комментариях одни пищащие девицы. Да, конкуренция за его внимание колоссальная. Я дотронулась до живота. На мгновение представив, что я реально беременна. Странное ощущение. А Картер Тревор в роли молодого отца вообще невероятное. Мои месячные должны начаться через неделю. И я была уверена, что так и будет. Но не чувствую я, что во мне зреет новая жизнь. Мы оба не готовы быть родителями, тем более в паре. Но этого эгоиста чертова я обязательно помучаю. Он, конечно, храбрится и даже готов жениться, если придется, но 100% думает по-другому. Наш брак — это мезальянс. Не женятся золотые мальчики на простых девочках. Мистер Тревор наверняка имеет на примете какую-нибудь подходящую дочь, каких-нибудь подходящих родителей. Не скажу, что отец Картера произвел впечатление закоренелого сноба, но деньги всегда тянутся к деньгам. Это закон сильных мира сего. Я вышла из кампуса во 2:00 дня. Позалипала на видосики, пора и на работу ехать. Через час будет общее совещание. Подведем промежуточные итоги и озвучим новые цели. Что-то вроде подкаста в реальном времени. Главный спикер — Картер. «Привет, фиалка!» Я резко обернулась и увидела рядом с моей красной крошкой огромный хромированный ленд-крузер. А возле него тот самый борзый парень из клуба. Стив, кажется. В рваных джинсах, модной футболке и солнечных очках. Очень уверенный. На грани даже. «Привет!» — настороженно произнесла я. Не нравился он мне, и знакомство у нас вышло так себе. Стив снял очки и улыбнулся. Чувствовалось, что старается выглядеть безобидно, реабилитироваться, но получалось плохо. Зарекомендовал себя этот Стив не очень, а так, если смотреть непредвзято, симпатичный экземпляр. Интересная европейско-восточная смесь. Смуглая кожа и зеленые глаза. Слегка курчавые темные волосы и абсолютно нордические черты лица. «Может, заново начнем знакомство?» Он подошел ближе и протянул руку. «Стивен Дефо». Я посмотрела на холеную ладонь, и в глаза сразу бросились массивные черные часы с золотым черепом на циферблате. Это Ричард Милле, ультрасовременный и баснословно дорогой аксессуар. У меня тема одной из проверочных работ по сравнительному анализу рынка как раз в разрезе премиальных часов. Поэтому я их узнала. но не на этом запястье. У Картера были точно такие. Так, а кто кому подражает? Марсия Кларк. Я все же представилась. Только не понимаю, для чего нам продолжать знакомство. Моих сисек ты не увидишь. Стив весело рассмеялся, а глаза с поразительно длинными ресницами озорно блеснули. «А ты веселая!» — миролюбиво произнес он, а затем пошел в ва-банк. «Понравилась ты мне, фиалка!» Признаться, я была удивлена. Не думала, что случайное знакомство может дать всходы. Я про него забыть успела. Как-то на фоне эмоциональных качель с Картером и возможной беременности этот дерзкий любитель аукционов вообще потерялся. «Извини, мне нужно на работу». Ничего другого я придумать не могла. Посылать в далекие дали рановато, а кокетничать настроения нет. И вообще подозрительно все это. Очень даже. «Хотя бы номер телефона оставь, фиалка». «Извини, я его берегу для мужа». И дверь машины открыла. «Окей», — легко согласился Стив. «Я у Картера возьму. Он говорил, что ты свободна, но строптива. Буду добиваться, значит?» Я ничего не ответила, круто вырулив с парковки. А вот это было неприятно. Конечно, я не ждала, что мой эгоист-шантажист будет трубить о наших отношениях. Но как-то не думала, что мной разбрасываться начнет. А ведь строила из себя ревнивца, из Пьетро и в общем. Сволочь. Я не злилась, просто констатировала. Я успела аккурат к началу конференции. Выступал главным образом наш общий босс и по совместительству кризисный управляющий мистер Картер Тревор. Он говорил об итогах работы, показывал, где на кривой успеха калифорнийский синдром сейчас и куда должен прийти, если будем двигаться, не сбавляя темпа. Достаточно позитивно, в общем-то. Только выглядел Картер строже, чем обычно, и меня одаривал короткими, но очень многозначительными взглядами. Кажется, день оказался не мудрее раннего утра. Но я не реагировала на молчаливые выпады. Полное равнодушие. «Благодарю всех за работу», — закончил он и спустился с помоста. Ободренные сотрудники потянулись к выходу, я вместе с ними. Не скажу, что атмосфера в коллективе стала здоровой, но ко мне относились уже не так непримиримо. Надоело, видимо. «Как тебе статья?» Меня догнал Карлос Ривера. Выглядел он взволнованным. «Зря». «Отличная», — искренне ответила я. «Глубокая, острая, злободневная. Сейчас обсуждение социального неравенства — мейнстрим». Наравне с гендерным вопросом. Люди интересовались, участвовали в обсуждении, запрыгивали в вагон толерантности. «Тебе очень тонко удалось передать проблему. Не удивлюсь, если в городском совете прочитают и призадумаются». «Думаешь, могут?» — оживился Карлос. «Если наш босс прихватит газету на воскресную игру в теннис, то могут. А ты можешь устроить?» «Черт, хотела пошутить, а вышло, что себя скомпрометировала». «Вряд ли. Мы не друзья». И это было правдой. «Но я могу предложить ознакомиться с материалом. Не удивлюсь, если мистер Тревор сам решит помочь». «Спасибо», — улыбнулся Картеру. Я ответила равноценно и пошла дальше, пока Карлос не окликнул. «Марсия, ты молодец! Правда!» Было приятно. Я пришла к себе и как раз принялась поливать засохший кактус, когда в открытую дверь постучали. «Тук-тук, можно?» Я вопросительно приподняла бровь. «Картер спрашивает разрешение?» «Входи, конечно». Я была спокойна, словно и не ругались утром. «Злишься?» Поинтересовался он, плотно прикрыв дверь. И, о чудо, даже руки не распускал. «Месячные проверять будешь». Все-таки я была обижена. «Злишься, значит». Я оставила мини-лейку и внимательно на него посмотрела. Может, извинений дождусь. Через мгновение молчаливой игры в гляделки сама подошла. Руку к щеке приложила и погладила уголок глаза. Кажется, ему пряжкой лифчика неудачно прилетела. «Прости, я не должна была. Прости». Картер положил руку на мою ладонь, но убирать не стал. «Но ты все равно чокнутая». «Да, извиняться он не стал, но я психопаткой ебанутой не назвал. Уже успех». «Что там у тебя дома?» «Комендантский час», — развела руками я. Ну или я привожу знакомить с родителями своего парня». «Какого парня?» — нахмурился Картер. «Того, с которым ночью кино смотрю. Так что найди себе новую жертву для развлечений». «Ой, ну хватит уже!» Картер все-таки обнял меня и в шею поцеловал. «У нас взаимовыгодные отношения. Я кончаю, ты кончаешь. Всем хорошо». «Я с тобой, потому что ты меня шантажируешь». «А я с тобой, потому что нет времени шлюх со справкой искать». «Даже твою Вега-Лиру?» «Да, я ревновала к самой себе». «Ее я не нашел». С показной обреченностью уронил голову Картер. «Поэтому вынужден пользоваться твоими услугами». И подмигнул весело. «Обязательно быть такой сволочью?» Деловито поинтересовалась я. «Мерзавец он, конечно, но почему-то думается, что я ему ближе, чем незнакомка Вега-Лира, которая тоже я, между прочим. Мне кажется, этот раунд за мной. Картер ведь меня обнимает сейчас, а не о ней грустит. Слишком страстный, чтобы страдать по фантомам». «Нет, но мне нравится дразнить тебя». «Все, додразнился». Я попыталась выкрутиться. Закрылась лавочка. «Ну окей, раз у нас партнерство, приведи меня на поклон. Это будет забавный опыт. Меня никогда не знакомили с родителями». «Серьезно?» Подозрительно прищурилась я. «Мероприятие ответственное все-таки». «Это не просто так, ведьмочка. Через неделю у моей бабушки юбилей». «Той самой бабушки, которая скончалась?» Я не удержалась от иронии. «Ага», — заржал Картер. «Так вот, пойдешь со мной. Покажем всем, что я серьезный мужчина, и рядом со мной есть женщина, с которой я не сплю». Я даже лоб его пощупала. «Температуры вроде нет, а чушь несет». «Картер, милый, это как?» «Мне нравится, когда ты нежная». Он потянулся и повернул замок в двери. Затем меня на стол посадил, устраиваясь между ног. «Вот на юбилее сыграешь моего друга и партнера по бизнесу. Будешь красивой, а я типа ни-ни на работе». «Дурак ты!» — покачала головой, когда он жадно правую грудь сжал. «А я сыграю респектабельного и надежного парня. Никакого комендантского часа. Слово даю». Что же, операция «Выручайка» начинается.